Но тарелочки оказались вовсе недорогими, и она обошлась наличными. Пока Ташенька заворачивала проданные тарелки в старые газеты, Фомушка проговорил покровительственно. «Вообще-то она миниатюристка, и это у нее в самом деле недурно получается. Ташенька, покажи графине свое феминистское собрание». «Как скажешь, Фомушка». Уложив завернутые тарелочки в старый пластиковый пакет, Ташенька вручила его Апраксиной и вышла из комнаты. «Ташеньку недавно постигло глубокое разочарование», — проникновенно сказал Фомушка. «Она хотела представить одну из своих миниатюр на выставку русского портрета в Монжероне. Это такой русский центр во Франции». «Я в курсе», — кивнула Апраксина. «Но ее работу отвергли, ей сказали, что портрет Анны Ярославны в экспозиции уже есть, а второго им не надо. Всюду интриги, графиня». «Тернист, путь к славе», — посочувствовала графиня. Вернулась Ташенька, бережно неся перед собой довольно большую плоскую лакированную коробку. Она поставила ее на стол, с которого уже была убрана чайная посуда, и откинула крышку. Изнутри коробка была обита черным бархатом, и на этом бархате в два ряда лежали небольшие фарфоровые медальоны с женскими портретами. К приятному удивлению Апраксиной, миниатюры были выполнены с большим мастерством и вкусом. «Я назвала эту серию «Русские женщины в мировой истории», — сказала Ташенька. «Да, понятно почему. Обе Екатерины, Елизавета II, иконные портреты равноапостольной княгини Ольги, преподобных Анны Кашинской и Ефросинии Полоцкой. А это Соломония?» «Совершенно верно. А это Анна Ярославна, французская королева и дочь Ярослава Мудрого. Вот этот портрет Анна Юрикова не взяла на выставку Монжерон. Представляете?» — возмущенно пояснил Фомушка. «Можно подумать, что он занял бы много места». «Но сначала она хотела его купить, так что все-таки и она его оценила». «Во сколько?» — быстро спросил Фомушка. «Ты не говорила, что она его оценивала». «Она оценила качество работы, Фомушка. А о цене мы не говорили. Я ведь так ей сразу и сказала, что продавать медальон не стану». «Могу я взять в руки эту миниатюру?» — спросила Апраксина. «Хочется рассмотреть поближе». «Какая тонкая работа!» Ташенька взяла со стола бумажную салфетку, положила на нее медальон и протянула его Апраксиной. Та бережно приняла в руки миниатюру и долго ее рассматривала. «Вы писали это со старинного портрета королевы Анны?» «Да, почти все мои работы написаны по мотивам старинных портретов, а позднее я буду писать с фотографией. Серия должна кончаться нашими современницами». «Боюсь, Ташенька, никогда эту свою серию ты не закончишь», — почему-то недовольно заметил Фомушка. Его недовольство тут же объяснилось. «Если бы ты согласилась продать портрет Анны Ярославны Анне Юриковой, он бы уже сейчас был в Монжероне, и его купили бы в первый же день, и осенью я смог бы поехать на прослушивание в Ласкало». «Фомушка, ты же знаешь, что я хочу сохранить русских женщин до окончания работы над серией. Мне так хочется когда-нибудь выставить всю серию разом, поэтому никак нельзя продавать миниатюры поштучно. А в результате на выставке в Монжероне, в местах, связанных с королевой Анной Ярославной, вместо твоей миниатюры демонстрируется бездарнейший портрет работы Иннокентия Каменева». «Константина Каменева, Фомушка. Я не знаю, знать не хочу, как там зовут подобных типов». «Фомушка, Юрикова все равно выставила бы работы Каменева во Франции. Чего не сделаешь ради любовника, да еще если он к тому же лет на 10 младше тебя». «А вот сплетничать не надо, Ташенька», — сказал Фомушка и погрозил Ташеньке пальцем. «Я не сплетничаю, я лишь излагаю факты. Каменев вертит своими женщинами, как хочет. Они перед ним обе стелятся, и дура Наталья, и хитрюга Анна». Апраксина слушала, боясь вдохнуть. «Ташенька, не надо никого осуждать, особенно вслух», — уже вовсе строго сказал Фомушка. «Хорошо, я буду являть собой молчаливое осуждение, но учти, что на выставке в Вене вместо меня опять будет выставлен Каменев». На это Фомушка философически пожал плечами. «А на вернисаже вместо тебя, скорее всего, будет выступать Капелевич со своими дикими цыганскими романсами», — мстительно закончила Ташенька. «Боже мой, Капелевич! Но она же кричит, а не поет!» «Вот ты и сам осуждаешь, Фомушка», — с чувством глубокого удовлетворения произнесла Ташенька, «так что не защищай тех, о ком говорю я правду».